Ну, что же, сегодня мы будем работать в парах, выбирайте себе пары. Я решил не вестись на баб, и сделал по-пацански. Стал спарринговаться с другом Каином, заодно учился кендзюцу. Правда, не особо удачно, всего пару дней, как-никак учусь, а девушки под всяким предлогом пытались меня перетащить на себя. Но Каин понял мой намек и не поддавался, сказал, что он хочет меня избить, за старые обиды. Короче говоря, спас меня от домогательств со стороны девушек. Надеюсь, они не подумают, что я по мальчикам ходок. В таких тренировках у меня время прошло еще 3 недели, на которых меня постоянно пытался спасать Каин, но под предлогом улучшения командной работы Амика ставила меня иногда с девчонками. Ну а те постоянно пытались мне поддаться или строить глазки, аля мы слабый пол и нуждаемся в твоей мужской силе. Ну, я в смысле защиты. После нас вызвал к Хокаге. Итак, дело на фронте плохо, и Вагакури прорвала наши позиции на северо-западе. Сунагакури поддержала ее и вступила на ее стороне в войне против нас. А наш союзник деревня Водоворота сейчас в трудном положении. Там ее обложили войска Мизукаге и Райкаге. Если они победят нашего союзника, то мы останемся одни в этой войне. Так, что решено выслать ей помощь. Вы одна из первых групп, которые туда прибудут. Так, что собирайтесь. Это важное задание, и мы на вас надеемся. Хай, благо мы с Каином подготовлены на такой счет. В одних из свитков моего отца я обнаружил, что у них с мамой был тайник оружия за пределами деревни. Там мы поживились многим интересным, катанами, фуин-свитками. Кстати, мы с Каином научились запечатывать оружие в свитки. Так, что в скором времени у нас не будет нужды в фуин-специалисте, а также свитки с призывом. У меня есть контракт. Теперь я могу вызвать змею почти как Арыч стал. Зовут ее Арида, а Каин может вызвать огромную собаку, по кличке не помню как там. Да и он теперь знает мою технику Ероя, и имеется у него печать Цунади, куда он откладывал часть своей чакры. Конечно, ее не так уж и много там набралось, но все же лучше, чем ничего. А со змеями там получилась история еще та. Свиток с ними я взял у Арачимару. Тот еще хотел предложить свою помощь в освоении этой фигни, но я отказался. Мало ли он меня заприметит на опыты, отдалившись от всех и предупредив в случае чего Амика Сарутоби, что я могу не появляться пару дней. Перенос был довольно интересным, я ничего не почувствовал, но ощущения опасности были. Подключив свой Сузуган, я понял, что вокруг той пещеры, в которой я оказался, находится какой-то непонятный лес и куча живности. Но то, что я хотел, меня ждало внизу. Огромный змей, Марамагу, был закручен вокруг скалы. Что с тебе надас, человекс? Давно с у нас их не было. Здравствуйте, я из Уна Сузуки. Я хотел бы заключить с вами контракт. Что с ты должен пройти с испытания? Бейся против нее. И из тени вылезла двурукая змея в 5 метров в высоту. Гибрид, кто знает, выживет лишь один. Змеючка не стала ждать команды, а рванула на меня. Ох, какие они быстрые, я еле успел увернуться от ее выпада. Кунаи не могли пробить ее кожу, пришлось применить другие техники. Катон, великий огненный шар, дым, ничего не было видно. Из-под земли нападает она. Катон, цветы феникса, а ее ничего не берет. Но это были еще не все мои техники. Датон, каменные шипы. 10 часов, как потом мне сказал старейшина, мы дрались всем, что было у нас. Она в основном пользовалась типа как тайдзюцу, катоном и гипнозом гендзюцу. Я так и не разобрался, что это было. Хватит, крикнул старейшина, когда мы были на пределе. Прошел, дас, ты теперь будешь нашим санинамс, Арида. За спиной чуть правее от меня выполз большой змей. Теперь ты будешь служить этому человекус. Слушаюс. Поклонился, змей мне, рад этому, от меня что-то еще требуется, дас, едас, много еды, 10-ю долю от врагов ты обязательно отдаешь емус, все ясно, вернись через год за свитками для обучения с, мы тебя научим с змеиной жизни с, это хорошо, улыбнулся я ему, хотя это совсем не хорош, мне и человеческой вполне хватает, удачи, помни с человекс, ты ни живой, ни мертвый с. Что это значит? Мы знаем твое происхождение, СС, но не волнуйся, мы сохраним твою тайну. Благодарен за это. Теперь иди, СС. После были кое-какие планы у нас с Каином. Мы, кстати, решили свой бизнес открыть. Нашли одного молодого кузнеца, который лишился дома, и приняли в клан Сузуки. Теперь он занимается изготовкой оружия нашей марки и свитков фуиндзюцу. Пока доход приличный, ведь война на дворе, а учитывая последние события, так вообще загляденье. Да и технологии я ему подкинул, тут такое слово как сталь, настоящая сталь, а не чакропроводящая, не знали. Да идея Титана ему написал на бумажке. Пускай над этим думает. Путь до страны Водоворота составлял 10 дней. С нами тронулось в путь еще 15 команд, примерно в 200 человек. Среди них были разный народ. Клановые, анбу и просто талантливые шиноби. Первые 3 дня все было спокойно. Затем началась территория боев на нашей границе. Мы, внренние, одна из групп, что попала в засаду, потеряла 3 убитыми. Нападавшими были из облака. «Надо бы нам быть осторожней», — сказала Синси. «Сегодня дежурит Изуна и Мию. Во блин, теперь мне точно бессонная ночка гарантированная. Хотя по идее она не будет мне мешать, ведь мы на посту. Первый час прошел нормально, а потом понеслось. Можно спросить?» — спросила меня Учиха. «Что? По-моему, ты не выберешь одну из нас, ведь если ты выберешь одну, то вероятнее всего от тебя отстанут. Тем более вокруг тебя довольно неплохие девушки. Ха, ты когда-то интересовалась мной, или они?» То есть, нахмурила брови и всматривалась в меня, будто надеялась найти все ответы на все вопросы. «Когда у меня день рождения? Что я люблю? Чем занимаюсь? Какие планы?» «Это элементарщина, которую вы не хотели знать. Вы начинаете разговор со мной либо по делу, либо со слов. А может, отойдем? Вам безразлично, кто я, и просто не имеет смысла мне с вами общаться как с девушками. Потому, что вы послушные куклы, которые исполняют приказ своих глав кланов. Это, конечно, неплохо подчиняться старшим, но до идиотизма вы доходите. То, что мы начали это делать по их указанию, не значит, что ты не нравишься мне самой или кому-то еще. Просто мы». Прозвучал взрыв на окраине лагеря. Дальше было не до разговоров. На территории 9-го отряда было совершено нападение. Включив Сузуган, я начал сканировать территорию. Совсем рядом с ними он обнаружил 3 полных команды по 4 человека. «Мию, зови наших, тут 12 шиноби облака, быстро». А сам достал катану и приготовился их встречать. Хотя зачем их встречать, если можно самому пойти их встретить? Да и хотелось бы мне кое-что использовать. Уже на расстоянии 20 метров все 12 вышли мне навстречу. По уровню чакры и их внешнему виду я понял, что 4 джонинов, остальные чунины. Круто я попал, думал, что там в основном чунины, но идти назад смысла не было. «Ты либо дурак, либо очень самоуверенный в себе парень», — сказал усатый брюнет с темной кожей. Каге Буншин но дзюцу техника теневого клонирования создал 3 клона. Потом они взяли по 3 куная и бросили по 1 во врагов. Но они, как я и думал, отбили или же уклонились от них, уже пролитая над ними или за ними. Я использовал Хирайшин. Нино дан техника летящего бога грома, стадия 2 понеслась. Я и мои 3 клона телепортировались по технике 4, вернее это была техника 1 Хокаге и 2, но походу о ней все забыли, но я нашел изображение печати и смог ее воссоздать, немного помудрив и поискав в своей памяти похожие символы из своей культуры на земле, и нашел. Но это уже совсем другая история. Первого убил катаной, когда появился пред молодым парнем, лет 19-20, то убил его уже кунаем, который был позади него. Затем попытался убить 3-го шиноби, но тот успел меня заметить и поставил блок. Не дожидаясь нашего соприкосновения, я убрался с его траектории и перенесся к своей 4-й жертве со спины и пронзил ее мечем от бедра до плеча, а затем с 2 клонами отскочил в сторону. Все это продлилось 3 секунды, но из убитых мною и моими клонами было только 8. Моя скорость нанесения ударов была малой, и 4 осталось в живых, 3 джонинов и 1 чунин. Это что такое было? Техника 2 Хокаге. Жаль, я не смог ее исполнить чисто. Так хотелось ее испробовать, и спасибо вам за эту возможность. Улыбнулся я им улыбкой Декстера. «Сволочь, ты убил наших товарищей!» — заорал чунин и бросился в атаку. Но тут у меня еще был один козырь в рукаве, который был скрыт под печатью 2 Хокаге. Это была взрыв-печать. Активировав ее, я увидел лишь одного живого джонина после взрыва. Они так и не поняли, что их убило. Подойдя к нему, я увидел его обгоревшее тело. «Ты, КХР, ха, хороший противник», — криво улыбнулся тот, сплевывая кровь. «Спасибо вам за бой. Это была честь для меня сражаться с вами. Мне просто повезло. Почему-то я начал откровенничать. Удача – это часть умения шиноби», — улыбнулся еще раз джонин. «Закончу то, что начал. Извини». «Ничего, так надо. Интересный ты парень. Пойдешь далеко, учитель», — послышалось из-за моей спины. Я обернулся и увидел невысокого парнишку, лет так 12 на вид, бело-зеленого цвета волос. Его лицо мне казалось знакомым, но я не мог вспомнить, где его видел, хотя нет, вспомнил. Это же Джин Чурики одного из хвостатых облака. Стой на месте, Фукай, он слишком силен для тебя, беги, но, беги. И парень послушался. Тут я одним движением катаны закончил начатое, затем огляделся и посмотрел вокруг с Узуганом. Теперь стало понятно, что ко мне не придут ни Каин, ни кто-либо из наших. Они все были замкнуты в кольце в центре лагеря, а вокруг них было около 300 шиноби облака. Надо было что-то делать, вокруг меня никого. Значит, можно было заняться изготовкой кунаев с печатями бога грома. Пришлось даже брать кунаи мертвых шиноби, потому что своих не хватало. Лишь успев сделать 30, пришло остановиться. Ведь при еще не выключенном Сузугане я заметил, что из нащих в живых только 100. Эх, была не была, и рванул к своим. Меня чудом не заметили, благодаря тому, что я понизил потоки своей чакры. В такой шумихе легко даже сенсором не заметить одного живого шиноби позади, если это не Хьюга. Создал 2 клонов и 1 замену. На того, где замена, я поместил взрывчатые печати. 2 клонов отправил в 2 другие стороны. У нас было равное количество чакры, хотя ее было не особо много. Катон, Гакакию но Дзюцу, высвобождение огня. Техника мощного огненного шара таких. 3 шара пролетело по кольцу нападавших. 1 они остановили вовремя, но 2 других унесли почти под 100 врагов и еще несколько десятков тяжело раненых. Образовалась большая пробоина в кольце, куда метнулись конаховские ниндзя, и вышли оттуда. Небольшая заминка ниндзя-облака стоила им инициативы. Теперь силы примерно равны. 2 моих клонов убили враги, но тут нежданчик. Буншин да и Бакуха взрывной клон. И примерно еще пару десятков ушло на тот свет. А затем я кинулся к своим. «Ты где был?» — спросила у меня Сарутоби. «Мы думали, что тебя уже убили». «Надо же, я то же самое думал о вас. Жаль, что мы не верим друг в друга». «Погоди, а те 12 джонинов?» — спросил Каин. «Их убил. Но это не важно. Сейчас нужно справиться с этими». Кивнул в сторону врагов. Между самыми сильными и целыми шиноби продолжались передачи. Катона, Датона и Ракири, с примесью кунаев и сюрикенов. Дав Каину 20 кунаев, с печатями мы начали в разброс кидать их по врагу. При этом оба включили запасную чакру в виде той печати, что сперли, вернее позаимствовали у Цунади. Выпустив все, что было, я усилил максимально поток чакры в ноги и руки и глаза. Ну, понеслась. 1, 2, 3, 9, 11, 20, 30, 41. На первом я умудрился убить 2. До 4-го мне, конечно, далеко, но это мой предел. Хорошо хоть умудрился поставить печать на Каине. К нему вернулся, прежде чем меня успели достать там. Но прежде я все-таки совершил замену, и взорвался тот, который был нашпигован всеми печатями, что у меня были. Какой был огонек. Эх, жалко, враги не заценят. Просто они уже горят. Всем вперед! — прокричала неизвестная кунайчи нашей деревни. И тут понеслось. Дальше, уже не имев возможности применить катон, мы метали сюрикены, бились в рукопашной. Сам я убил только 10. Дальше я стал ощущать, что у меня кончается чакра. Пришлось применить технику героя. Выкачив у 3 чакру, я смог продолжить бой. Но тут вмешалась будущая легендарная тройка санинов. Джирая, Цунади и Орочимару, и пару десятков шиноби. Они и вправду великие. За минуту положить 50 шиноби минимум. Дальше я уже плоховато помню, что было. Чакра заканчивалась, и я поймал в захват последнего шиноби облака и выкачал его чакру до остатка. Тем самым немного пополнил запас печати Цунади. Дальше я ушел к своим. «Это, что было?» — недоверчиво спросила Амика. «Я уже слыхал о такой технике, но хочу услышать правду от тебя». У нее был хмурый и усталый взгляд. Такие же были и другие члены нашей команды, кроме Каина. Ведь он был в курсе новинок моих техник. Это техника бога грома. Ею пользовался 2-й Хокаге. Я тоже могу, но пока хило. Скорость не та. «Да кто ты такой?» — вскипела Мию. «Ты можешь то, чего не можем мы. Ты не поддаешься гендзюцу. Имеешь сильнейший кетки гинкай и побеждаешь десятками опытных шиноби. Кто ты такой?» «Изуна Сузуки, глава клана Сузуки. Тебе этого должно быть достаточно. Мию, Изуна, успокойтесь. Мы не должны сейчас ссориться. Много наших товарищей погибло, а выживших еле 100 наберется. Хорошо, что тройка отца подоспела вовремя. Вижу, герои этого сражения в сборе», — послышался змеиный, довольный голос Рачимару. «Мы просто обсуждаем сегодняшние события», — спокойно ответила Амика. «Амика, я и, собственно, другие заметили, что твой подчиненный довольно сильный, раз смог почти в одиночку убить больше сотни врагов, а ведь я примерно замочил 170 человек. Интересно, а если бы у меня скорость была в норме, смог бы я на большие? Мне повезло, скромно ответил Змею. Ты довольно интересный малый, не удивлюсь, если ты по возвращению в Канаху станешь уже Джонином, причем С-класса, быть может, как-то сразимся, подумаю над вашим предложением, но сейчас мы бы хотели немного отдохнуть. Хорошо, не буду вам мешать. Когда Арыч скрылся за углом палатки, Рин Хьюга спросила меня, что это за печати у вас были во время боя, какие печати где, удивленно и совершенно наивно спросили мы. Тут же она залилась краской и показала в сторону наших интимных зон. Там, мне даже показалось, что она сейчас лопнет от стыда. Нас там ничего нет специфического. Хочешь, я тебе даже покажу? И решил взять ее на испуг, начиная медленно снимать штаны. Не надо, верю. Замотылила она руками. Стоп, вступил Каин. Чего ты там вообще высматривала? А-а-а, ты, что, извращенка? Да уж, Хьюга извращенка. Это надо такое придумать. У меня даже фантазии не хватило бы. Но Каин пошел дальше. А бедная Рин не могла сказать ни слова. Тем временем остальные наши друзья стояли молча. Ты частенько за ребятами с помощью Бьякугана подглядываешь? А-а-а, или мы первые твои жертвы? Да кому вы надо? И тут же убежала неизвестно куда. Я еле сдержался, чтобы не заржать. Сарутоби молчала, Нара и Яманака тоже. Но вот, что меня удивило, это то, что Учиха подхихикивала, хотя когда она заметила, что я на нее смотрю, прекратила. Глава 5. На том же месте мы пробыли еще 2 дня, из-за этого отстали от графика. Но зато всем придавало уверенности присутствие тройки саннинов, хотя они еще ими не являлись. Ведь битва с главой деревни Дождей не состоялась еще. Уже 150 шиноби Канахи двигались в Узукагуре. По донесениям первого отряда, который туда добрался, дело печальное. Свыше 10 тысяч шиноби Кумакагури и Кирикагури штурмуют уже 12-й день деревню Водоворота. Узумаки народ гордый и сильный. Хоть у них и всего лишь 3 тысячи шиноби, но каждый из них стоит минимум 2 своих противников. Мы почти прибыли. В 10 милях от них остановимся, чтобы встретиться с силами первой группы, сказала Сарутоби. Сколько бойцов в первой группе? Спросил я. Если мне не подводит память, то примерно 100 бойцов. Опережу твой следующий вопрос из 200. То есть не только у нас такие потери? Спросил я. Она кивнула. Наконец мы прибыли в точку сбора и начали ждать первую группу. Вместо 100 шиноби прибыло 2. Первый мне был не знаком, но второго я узнал примерно на 80%. Это был Белый Клык, отец Какаши. Здравствуй, Хатаки. Поприветствовал его Джирая. Вижу, только вы пришли на встречу. Где остальные? Просто хотели удостовериться, что безопасно, и подал знак рукой в чащу леса. Оттуда как градом прыгнули все шиноби. Хорошо, как там обстановка? Где главные силы противника? И сколько их? А еще есть кто из известных противников деревень? Спросила Цунади. Стоя недалеко от них, я все это хорошо слышал и ждал ответа. Даже щебетание Каина мне не мешало. Примерно в 9 милях отсюда на север от берега на Большом острове, есть малый лагерь Кумагакури. Там расположено на отдыхе около 2000 шиноби. Мы должны ударить там. Еще. Смурной взгляд Хатаки старшего меня начал пугать. Третий Райкаге там. Его уже избрали, это сын второго. Джирая выпал в осадок. Судя по его логике, это плохо. Хотя с моими знаниями это да. Учесть то, что его абсолютная защита практически идеальная. Лишь его абсолютное оружие смогло ее пробить. Также это не единственная плохая новость. Но самая плохая. Ну... Конечно же, есть еще 7 мечников тумана, вернее уже 5. Мы убили одного по дороге сюда, и Узумаки тоже. Также говорят, что к штурму скоро присоединится второй Мизукаге. Также там присутствует один молодой джинчурики. Правда, он имеет всего 12 лет от роду. Ага, и я его уже успел разозлить. Убил его учителя. Думаю, мне будет трудно жить. До миллиметров дела. Протянул Джирая. Ну ничего, мы выполним миссию. Гордо сказала Цунади. Давайте мне списки своих людей, их способности и навыки. Я составлю план действий. У нас 6 часов, потом выдвигаемся в их лагерь и уничтожаем его. Если уничтожим, то это ударит морально по войскам противника и даст еще хотя бы неделю Узумаки. Да и наши основные силы скоро подойдут. Райкаге, где находится будет на этот момент? Спросил Орочимару с явно обеспокоенным лицом. Как докладывает разведка, он находится на юго-восточной части Узугакури, и если узнает, что мы нападем на его лагерь, то прибудет не раньше, чем через полдня», — сказал второй спутник Белого Клыка. «Ясненько», — обрадовался Джирая. «Но меня все-таки терзают сомнения из-за того даже, что мы и уничтожим тот лагерь, что нам с Райкаге делать. Потом над этим подумаем», — ответил Белый Клык. Сразу после разговора между знаменитостями Канахика мне подошла Сарутоби Амика. «Ты ведь знаешь новости?» — спросила она серьезным тоном. Я кивнул. «Не лезь на рожон зря, ты деревне нужнее живой, ага, я же как бык племенной», и подмигнул ей, но она даже бровью не повела. «Ты меня понял, да, сенси?» — вздохнул я, хотя, признаться честно, я и сам не особо хотел убиваться из-за фигни какой-то, так, что зря она мне это говорила. «Изуна, подлетел ко мне Каин, представляешь, сколько баб у нас на фронте?» Загорелись глаза, как у Джирай, к одному нашему брату. «Двое их, и прыгает от счастья. Чего, ты не тем местом думаешь, нам выдвигаться скоро на бой, так, что приготовь снаряжение и ложись спать, отдохни. Чего, я в порядке, да и сил у меня отбавляй, благодаря твоему подарку». Это он намекает на прототип печати Цунади и техники Ероя. «Иди спать», и пошел делать кунаи с печатями второго. Примерно у меня заняло это дело часа полтора, сделал свыше 70 кунаев. По правде, нагрузил я на себя лишь два десятка. Еще столько же дал Каину, остальные запечатал в свиток. Думаю, там мне пригодится это. Как жаль, что нету времени увеличить мою скорость. Так бы и вправду был бы как четвертый, желтой молнией Канахи. Правда, меня бы называли фиолетовая молния Канахи. Я плагиатчик какой-то, надо бы свои техники придумать. Ладно, проверив все снаряжения, я создал 5 клонов. Посадил их в медитационную позу, пускай накапливают чакру, она мне по ходу дела еще понадобится. Правда, я их послал в десятки миль от лагеря и в разные стороны, чтобы вдруг и уничтожили бы то не всех, да и, чтобы не палились они для врага, а то для сенсора это как большая ГЭС. Потом лег спать. Странно, но мне во сне снилась грудь Цунади. Хотя чего удивительного, там реально есть, чему снится. Наверное, всем снится ее грудь, ну, мужской части, да и женской во сне в зависти, а может и не только в зависти. Подъем. Проорал чей-то голос. «Что за хороший человек, такой сон сбил? Изуна, помни», — повторила мне Амика, проходя рядом со мной. Потом нас собрали в небольшие группы. Поделили все 3,5 сотни на 4 отряда. Первая из 4 составляла 1,5 сотни во главе с Санинами и Белым Клыком. Они основная штурмовая сила, так как открытых только 3 части лагеря, а 4-я скрыта скалой. Нападать они собирались с 3 сторон, затем пару десятков должны были быть наверху и обстреливать противника. 3-я часть, примерно 70-80, это вспомогательные, они следят за обстановкой, лечат или же заменяют павших. Наша 4-я, самая последняя, состояла из 10 групп, каждая из которых имела по 5 шиноби. В моей команде был Ярин Хьюга, Каин, Мию Учиха и 1 бескланового. Наша задача была не выпускать беглецов врага и следить, чтобы в спину никто не ударил. «Вот черт», — пожаловался Каин, — «я туда хочу», — показал он в сторону лагеря. «Там сейчас самое интересное, а сидим тут как крысы». «ПФ, говори за себя», — ответила за меня Мию. «Мне интересно, у них в клане эта коронная фишка ПФ говорить. Изуна, ты как все-таки смог тогда убить столько опасных врагов, 1 против 12, спросила меня Рин с наигранной улыбкой. «Мудрец 6 путей помог», — ответил я ей с такой же улыбкой. «Зачем ей лишняя инфа? Хотя такое ощущение, что они все-таки скоро узнают. Думаю, Орочимару уже знает. Ну а если серьезно?» И придвинулась ко мне ближе, немного задевая своей грудью. «Как бы невзначай, видать, решила прям тут проводить свой план по моему соблазнению. Надеюсь, ее не будет поддерживать Мию», — использовал клановую технику. «Правда, не сказал, что это техника клана Синджу. Интересно, а если я твоей же?» Тут она встрепенулась и включила свой бейкуган. К данной ситуации бой уже шел 1,5 часа, и у нас еще не было гостей ни с одной стороны, а тут она почуяла опасность. Она же Хьюга, а это лучшие в деревне сенсоры. Черт, ее глаза округлились настолько, что я думал, они выкатятся с орбит. Там, показала в сторону противоположную от лагеря, там войско в 1000 человек. Чего? Всполошился Каин. Черт, на этот раз я, Рин, предупреди наших, а мы пока встретим гостей. Каин по нашей схеме, а ты Мию прикроешь своими иллюзиями. Ким, обратился я к Бесклановому, ты же там мастер киндзюцу. Да, поможешь в ближнем бою. Понял. Стоп, куда ты лезешь? Заорала на меня брюнетка Учиха. Ты себя героем возомнил, Их 1000. Мы их не победим. Надо отступать. Как по-твоему наши найдут время вывести наших из окружения? Так мы им дадим хотя бы дополнительную минуту. Просто задержим на короткое время. На войне каждая минута дорога, даже секунда. Не будь эгоисткой. Я тоже умирать не хочу и не буду. Тут она поникла головой вниз. И мы все дружно побежали им навстречу. Сказать честно, что я не испугался, не могу. Я заметил два вида протекторов у шиноби. Первый это облака, второй это тумана. Они двигались не спеша. Первое, что мы сделали это, применили гендзюцу. Вернее это сделала Мию, наслала на них дезориентацию, но продлилась она всего лишь 5-6 секунд. Но этого хватило нам на то, чтобы мы с Каином достали по 2 фуинсвитка, где в каждом примерно по 10 тысяч единиц метательного снаряжения вроде кунаев, синбонов и тому прочее. Это ниндзюцу называется табидагу. Скорость и количество метательного оружия так высока, что при ее использовании очень большие потери. Табидагу, в один голос выкрикнули мы оба и подпрыгнули на высоту до 30 метров, и тут началось. Распечатав по первому свитку, мы начали их метать систематически в разные участки фронта, иначе бы они их легко бы отбили. Враги падали десятками. Продвижение сил противника замедлилось, так как им пришлось отбивать атаки. Но стоило отдать им должное. Они быстро сообразили, что нужно делать. Райтон полыхал по всем участкам, земляные стены и водяные столбы прикрывали шиноби. Затем пришлось туго нам. В ход пошли ближние схватки. Ким был с нами против примерно 150 шиноби разного уровня. От Чунина заканчивая Джонином Маранга. Пригодились кунаи с техникой 2, 1, 2, 7, 9, 23, 37. Затем использовали те, которые были в свитке. Потратив все кунаи с печатью, мы с Каином схлестнулись с кем бы вы думали, с третьим Райкаге. Все остальные ушли на задний план. Они не предпринимали ничего. «Вижу, вы хорошие юнцы. Какой ранг?» – спросил он меня. «Откуда ты знаешь технику 2-го Хокаге? Она вроде под запретом у вас, Чунин», — ответил я, отдышавшись. Убить за считанные секунды 150 шиноби и ранить еще несколько, я еле смог. Да и перед этим мы потратились силами на табидагу, пришлось включить режим печати Цунади. Кстати, надо бы подобрать новое название для этой печати, потому что я слегка изменил ее качество, начиная от того, что передал ей письмо, немного другого вида, заканчивая тем, что нашел новые способы, как пополнять ее без вливания туда 2% чакры каждый день, к примеру через технику Ероя. Наверное, назову ее печать Киры. Была у меня одна Кира, очень красивая девушка, увлекалась, как и я, Наруто и Бличем. Сам догадался до нее, с улыбкой ответил я Громиле. На вид ему было примерно 30 с чем-то, но я не вдавался в подробности его биографии. Хреново, что он попался нам, худо будет. Стоп. Почему его армия стоит? Этот вопрос у меня крутился 1000 раз до его последующих слов. Ваши дружки уже в плену. Ваш сенсор может посмотреть. Я кивнул Рин. Она напряглась. Следующее ее выражение лица я счел за подтверждение. Осталось, как мне доложили, 150 ваших шиноби. Остальных перебили. И его лыба растянулась, как у рыча. Только чем-то все-таки лучше, чем у него. Видать, я очень его недолюбливаю. Сдавайтесь. Или умрите. Шиноби Листа, я не поведусь у вас на мысли о том, что нужно предать Конохагуре. Я ей верен. Сдалей смущения и страха, сказал я ему. Нахрена, не могу понять. Видать, я и вправду решил стать героем. Хотя после того, как они узнали бы все мои техники, а глаза пересадили кому-то еще, стал бы я для них бычком для будущего поколения владельцев Сузугана. Уж лучше сдохну как герой, чем буду жить как жеребец без глаз и воли. Хорошо, я окажу вам честь. Улыбнулся он, вы умрете от моей руки, и вытянул в сторону свою большую как бревно дерево руку. Это была 4-палая атака, ну понеслась, улыбнулся Ким, а я понял, что это конец. Глава 6, было 4 пальца, это значит не самое страшное, главное нужно быстро его измотать, хотя зная его хрен так получится сделать, может нужно попробовать из него чакру высосать. Знаками нашими знаками я показал Каину, что делать, а Киму сказал, чтобы прикрывал. Мию и Рин смотрели полными растерянности глазами. Они обезверились в себя и нас тоже под напором событий. Райкаге кинулся первым. Я еле смог понять, что он атакует меня. Увернувшись, я попытался к нему дотронуться, но он перехватил меня своей рукой и попытался нанести удар 4 пальцами. Но тут меня спас в последнюю секунду Ким. Он подставил напитанной чакрой свой клинок. Правда, он почти сразу сломался, но я успел уйти. Сзади же Райкаге напал Каин и начал высасывать из него силы. Судя по глазам друга, это было слишком много чакры для него, и он отвалил после пары секунд. Но под удар попал Ким. Он насквозь пробил его грудную клетку. На моих глазах я увидел мощь третьего Райкаге. Датон, каменная гробница. Изо всех сил попытался Каин сделать хоть пару минут передышки, но секунд 20 и вся глыба, которая хлынула ранее на здоровяка, рассыпалась от курой каминари, черная молния. Затем эта молния хлынула на меня, и все, темнота. Сначала была темнота, но потом начала светлеть в моих глазах. Потом я оказался в каком-то чудесном белом мире по колено в воде. Я не ощущал ни боли, ни злобы, что проиграл. «Не волнуйся», — прозвучал громкий голос из-за моей спины. «Почему во многих мангах все появляются из-за спины? Это что, особая фишка? Это я, твоя мама». Я обернулся и увидел маму. Ну, вернее, маму Изуны. Она стояла в белом одеянии и накрытой головой. «Вас огорчу, но я не совсем знаю, кто ты на самом деле», — улыбнулась она. «Но ты, в тебе часть памяти и личности моего сына, и его личность слилась с твоей. Я все равно считаю тебя своим сыном. Интересно получилось. Мама, у меня тут мама не моя, которая теперь моя. Ты на грани. Знаю, что ты хотела мне сказать, мама. То, что тебе туда не нужно. Ты слишком силен, чтобы умереть вот так бесславно». «Что это значит?» — удивился я. «Посмотри на свои глаза в отражении». Я посмотрел на воду, и мой правый глаз был спирально закручен черными и желтыми полосами, которые тянулись к зрачку, который был очень мал, а левый совсем иной. Он был крестообразный, фон был желтым, а крест, который был черный, геометрически правильный, проходил с четырех сторон и закручивался вокруг красного зрачка. «Что это?» — удивленно спросил я. «Это высшая степень твоего Сузугана, как ты его назвал. Это твое наследие. Клан Сатой около 200 лет пытался превзойти Дадзюцу самого Рикуда Санина, и нам это удалось бы еще лет 20 назад, если бы не первая война Шиноби. Там были уничтожены почти все из нашего клана. Мы с твоим отцом были дальними его членами, и переселились во время всего в Канахагуре. Но ты должен знать, кто ты. Ты потомок Сатой, владелец Сузугана. Твой правый глаз называется глаз реальности, а левый глаз материи. Что это значит, и откуда ты это знаешь?» «Это название мы дали во время первых более-менее удачных экспериментов, вернее, наши предки, но никто так и не сумел достигнуть высшего Сузугана. Ты первый, все прежние способности твоего Сузугана останутся: видеть сквозь предметы, видеть чакру, нейтрализация гендзюцу, но до каждого из них добавится по одному существенному. Как мы просчитали, правый глаз, глаз реальности, отвечает за небольшие искажения иллюзий и пространства. Ты можешь путешествовать по измерениям и манипулировать им, а также оболочкой реальности вокруг себя на расстоянии, в зависимости от твоей чакры. Правый глаз материи отвечает за использование всех видов искусств и стихий: райтон, футон, суйтон, катон, датон, а также дополнительные, как макутон, кьотон, йотон и другие. Но тут уже все зависит от тебя и твоих стараний. Ты их можешь пробудить, а быть может и нет. Также твои глаза дадут тебе возможность пользоваться сен-чакрой, природной, а это... Подожди, как так возможно? Как все это? Но я не мог использовать райтон. Наш клан был далеко не самым сильным, если ты про это. Мы были на грани вымирания. Поэтому наши старейшины предложили путем опытов создать свой дадзюцу, которое не будет выделиться и будет очень сильным. Поначалу они этого добились. Они создали первую форму Сузугана, но потом им это показалось мало. Они захотели большего и за это поплатились. Их задумка была сделать идеальное дадзюцу, такое как у тебя, сильнее, чем у Рикуда Санина, и свое собственное, чтобы его нельзя было использовать чужеродной крови. Них получилось. Да. Поэтому я прошу тебя, не дай пропасть стольким жертвам нашего клана. Ты последний живой представитель Сатой. Будь достоин этого звания и крови. Уничтожь своего врага. Он не ровня тебе. Но, мама, — возразил я обгорелый труп уже. Как я смогу восстановиться? Я не... Ты забыл, что я тебе только что сказала. Удивилась она и погладила меня по щеке. Ты теперь можешь использовать синдзюцу. Она увеличивает твои силы в разы, и регенерация твоя будет в разы ускорена. У тебя же еще есть силы, вернее, были в той печати, да и клоны у тебя имеются. Целых 5. Вот и пользуйся. И не забудь заглядывать в свой внутренний мир. Ты хранишь нас всех. До встречи. Что это значит? Подумал я, но тут же я начал чувствовать боль по всему телу, но не смог издать ни звука, потому что не мог. Не знаю даже почему, и тут я увидел себя сверху. Я лежал и исцелялся. Был в центре вражеского лагеря. Рядом маячили шиноби, облака и тумана. Двоих уродов я узнал. Первый был третий Райкаге, ну а другая личность, второй Мизукаге. Скоты. Ненавижу их. Довольно интересно, сказал высокий блондин с бородкой и карими глазами. Они сражались уже более получаса и осталось относительно много. Они и вправду хороши. Видимо, послали элиту. Немного улыбнувшись, он покосился на третьего Райкаге, да Мизукаге. Здесь даже команда Сарутоби есть и белый клык Канахи. Также много опытных джонинов из кланов Учиха и Нудзука, Нара и Хьюга. Что же будем делать? Как делить пленных? Спросил он Громилу. Предлагаю поделить поровну клановых. Их кекки гинкай нам пригодится. Составим для начала список. Перед ними на коленях были связанные и обезвреженные 40-50 шиноби листа. Они были без сил. Их измотал второй Мизукаге с помощью своего призыва и сил объединенной армии Кумакагури и Кирикагури. В этот момент к двум каге были подтянуты еще трое. Один из них был Изуна, а также две кунайчи, Рин Хьюга и Мию Учиха. Изуна был в неживом состоянии и обгоревшим телом. Вот эти последние. Парнишка тот, который на вас напал, Изуна Сузуки, судя по документам. Также он глава новообразованного клана Сузуки. Его образовали около месяца назад, сказал один толстый рыжий мужчина из деревни Скрытого Тумана с огромным мечем за спиной, замотанный в бинты. Суика Занфугуки. Он был лидером новообразовавшегося объединения «Семь мечников Тумана», куда входили лучшие из лучших в Тумане. Мизукаге подошел к Изуне, который лежал весь обгорелый, почти без волос, с закрытыми глазами и почти без одежды, если не считать штанов, которые сохранились лишь частично. Он пнул его. «Это нас задержало», — хмыкнул он. «Отойди от него, бабенка», — крикнула со слезами на глазах Мию. «Чего?» — воскликнул тот. «Ты шлюшка канаховская, ты мне за это ответишь». Подошел и пнул ее по животу, потом еще раз и еще раз. Она уже плевалась кровью изо рта. «Мизукаге», — окликнул его Райкаге. «У нас более важные дела, вы правы. Просто это...» Он не успел договорить. Его взгляд, взгляд Райкаге и всего окружения было направлено на Изуну Сузуки, который встал. Его раны заживали, ожоги пропали, а глаза... Впервые мир увидел высший Сузуган. Глаза, реальности и материи. Волосы приобретали дополнительную, небольшую длину, примерно несколько сантиметров. Но его взгляд был пустой и направлен куда-то мимо них. «Ты как?» – изумился Райкаге. «Хватайте его!» – крикнул кто? То из охраны Каге. Тут же ему навстречу ринулось пятеро анбу из обоих деревень. Он не предпринимал ничего. Замахнувшись катаной, они пролетели мимо него по траектории. По очереди. Что за ины краткое? Что произошло? Иллюзия? Еще Учихи! Закричал второй Мизукаге. Тут же Изуна поднял вверх руку, и с небес в нее спустилась огромная белая сверкающая молния, которая направилась на его противников. Сжег их и начал мило улыбаться Каге. «Поиграем?» – спросил он с животной радостью и явной жаждой убийцы, направив на них свое ки. «Уничтожить его!» – крикнули оба каге и со всех сторон на него летели. Огненные шары, сюрикены, кунаи и другие опасные техники. Но они либо растворялись, либо пролетали мимо него. Затем он сделал немыслимое.